жена уехала в командировку в Африку, через месяц возвращается, лица на ней нет. Муж говорит: дорогая, что случилось? Она говорит: понимаешь, меня там в Африке изнасиловал гамадрил. Он говорит: да ладно, успокойся, как бы ты никому не скажешь, я никому не скажу, а уж он-то тем более никому не расскажет. Жена говорит: да, блядь, не расскажет и не напишет. И не позвонит. Моряк возвращается из дальних стран, у него на плече сидит обезьянка. Ну, приходит с друзьями, выпивают. Друзья говорят: про баб, расскажи, какие там бабы в Африке? Тот говорит: да, бля, ребят, дайте пить. Ну, выпили. Пать говорит: ну, про баб, давай, расскажи, бля. Он говорит: да бьете вы нахуй. И тут обезьянка говорит: папа, ну, расскажи им про баб. Ну, про Штирлица есть один мой любимый анекдот. Когда, значит, стук в дверь, открывает Мюллер, на пороге мужик в лыжах и в зимней шапке. И говорит: слоны идут на север. Он говорит: слоны идут нахуй, Штирлиц живет этажом выше. Наркоманская свадьба. Тамада говорит: так, все попали в Вену? Он говорит: все. Тогда горько. Звонок в квартиру наркомана, он снимает трубку, говорит: алло. Ему говорит: это аэропорт? Он говорит: нет, блядь, нахуй. Забивает косяк, начинает курить. Через 5 минут звонок: алло, это аэропорт? Он говорит: нет, блядь, кладет трубку, продолжает курить. Еще через 15 минут звонок, он снимает трубку, говорит: алло. Там говорит: аэропорт? Он говорит: да, Ил-86 слушает. В наркоманскую хату звонок в дверь. Они открывают дверь, на пороге участковый. Они говорят: что надо? Соседи ругаются. Говорят, что у вас тут тряпками палеными пахнет. Слышим все время смех. Что вы тут делаете? Чем занимаетесь? Он говорит: чем занимаемся? Тряпки жжем, смеемся. Наркоман вызывает пожарную охрану и говорит: у нас горит дом 9-этажный. Ему говорит: так, как до вас добраться? Он говорит: бля, вы что, прикалываетесь? На большой красной машине. Наркоман жарит мясо. Дым столбом, приезжает пожарный. Он открывает дверь, говорит: что надо? Он говорит: мы пожарные. О, говорит, пожарные? Давайте, блядь, пожарьте мне мясо. Он говорит: ты что, дурак, что ли? Мы не жарим, мы тушим. Он говорит: ну, потушите. Наркоман звонит в пожарную охрану. Он говорит: здравствуйте. Ему говорит: здравствуйте, что вы хотите? Он говорит: понимаете, позапрошлом году я нашел зерна конопли и посеял ее около дома. Они хуяк трубку положили. Он опять набирает номер, говорит: здравствуйте. Позапрошлом году я посеял возле дома коноплю. Она выросла такая большая, красивая. Опять трубку положили. Он опять набирает номер, говорит: здравствуйте. Позапрошлом году я посеял у себя около дома коноплю. Она выросла большая, красивая. У нас сейчас дом горит. Вот приедете тушить, пожалуйста, не потопчите. Наркоман купил травки, забил косяк, пошел домой. Выкурил косяк, не берет. Выкурил второй, не берет. Третий выкурил, не берет. Мать из кухни ему кричит: Вася, пошел бы что-нибудь поел. Вторую неделю около окна стоит. Сидят на лавочке Ромео и Джульетта, курит косяк. Ромео затягивается, говорит: Джульетта, я тебя люблю. Джульетта затягивается: та же хуйня. Скачет Ромео на коне. Лошадь белая, вся в говне. Дорожка вся в говне. Елочки все в говне. Вдалеке виднеется дамок. Белоснежные стены все в говне, флюгера все в говне, бойницы все в говне. Он выезжает в ворота, они кованые, с золотом, тоже все в говне. Выезжает в дворик, весь в говне. Там, значит, фонтан тоже весь в говне. Он слезает с лошади, заходит в зал. Зал прекрасный, паркет, канделябр, все в говне. Там сидит за белым роялем Джульетта, тоже вся в говне. Он к ней подходит и говорит: Джульетта, слушай, а где вас тут посрать можно? Едет Мерседес, в него врезается сзади запорожец, оттуда вылезают 4 репы, а из запорожца вылезает дедушка. Они говорят: дед, бля, ты попал на бабки. Он говорит: почему это? Ну ты врезался в нас, бля. Он говорит: сколько я должен? Он говорит: 10 тысяч баксов. Он говорит: а что это я вам должен давать такие большие деньги? Почему? Потому что мы спортсмены. Он говорит: а, спортсмены. Достает из кармана пистолет, передергивает затвор. Спортсмены, говорите, на старт, внимание, марш!